Эльмира Белова и Наталья Ломанова. Лада Русь, ведущая за собой. Предисловие. Бытует мнение, что политика — грязное дело. Туда идут за деньгами и властью. Считается, что это территория хладнокровных и жестоких мужчин. Очевидно, что их правление завело цивилизацию в тупик. Перед нами маячат голод, война и тотальный контроль. Амбиции, корыстный расчет и узкое мышление подвели нашу страну к пропасти. Выход один. Нам, как в сказке, всем нужна Василиса Премудрая. Неспроста ее всегда слушал Иван Дурак и следовал ее советам. Ведь женщина устроена иначе, чем мужчина. Она не будет идти на поводу своих амбиций, завоевывать, разрушать, подавлять. Наоборот, она будет перестраивать, улучшать, создавать. Так устроена женщина. По своей природе она хранительница очага, хозяйка. Но мужчины упорно не пускают умных и смелых женщин на территорию политики. Старовойтову расстреляли в подъезде ее дома, Политковскую убили, Хакамаду вежливо попросили выйти из игры. Светлану Пиунову, Ладу Русь, упорно не замечают и всячески игнорируют. Делают вид, что ее нет. Заносят чернейшие списки СМИ, из магазинов изымают ее книги. Не дают снимать залы для встреч с людьми, распускают поганые слухи. Эта книга рождена необходимостью рассказать вам правду об этой уникальной женщине. Ведь именно за ней идут люди, желающие найти выход из тупика личного и общественного. Она знает, как из него выйти. Это от вас и пытаются скрыть. Дорогу к солнцу, по которой идет она, Лада Русь. И должен идти каждый из нас. В жизни по-разному можно жить. В горе можно и в радости. Вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так. На рассвете встать и, помышляя о чуде, рукой обожженную солнце достать и подарить его людям. Сергей Островой.